Тринадцатый стоял возле перекосившейся ограды заброшенного кладбища и смотрел вдаль, туда, где цветная дымка выдавала окраины огромного города. Рядом замерли Рок и Фауст, с почтением склонив головы. Они ждали, когда же повелитель скажет свое слово. Но демон не спешил. Раскрыв все свои чувства, он вбирал чистую информацию этого негостеприимного мира, но не находил искомой. Нет, ему не справиться с такой задачей. Это попросту невозможно. «Ничего не получается», — признал он. «Повелитель, может, нам стоит найти новое место? Поудобнее?» — предложил Фауст. «Здесь рядом кладбище, возможно, освещенное. Оно разве не мешает? Я могу осквернить!» Тут же предложил Рок. «Нет», — ответил демон. «Не мешает. В этой части планеты слишком много людей. Их жизни сливаются. В этой пелене мне не найти одну единственную. Ту, которая нам необходима». «Да, повелитель», — признал Фауст. «Это ведь Москва. Здесь несколько миллионов человек». «Мы поедем туда», — произнес тринадцатый. «Будем обыскивать всю эту местность. Рано или поздно проедем рядом с нужной жизнью, и гончие ее почуют». Развернувшись, демон направился к грузовику. Водители закрепили тент, уселись на свои места. Рок задумчиво произнес. «Будний день. Как мы там кататься-то будем среди этих пробок? Да еще и с полным кузовом демонов». «Молча», — огрызнулся Фауст. «Повелитель приказал, мы исполняем. Не скажу, что я в восторге от этой идеи, но деваться-то нам некуда. Москва набита людьми Ордена, там куча их псарин. Если что, сгорим как пробки». «Что, обхезался?» – хохотнул Фауст. «Я? Если я когда и обхезаюсь, то к тому моменту ты на говной зайдешь», – парировал Рок и, заводя машину, буркнул. «Ты это, Мейсона поставь, задрал своей коррозией». «Может, тебе еще Киркорова поставить, эстет ты наш?» – умиленно поинтересовался Фауст. «Ты меня достал! Предупреждаю, подставишь коррозию – получишь в морду!» «Ты на мою морду посмотри, разве ее можно этим напугать?» – ухмыльнулся напарник и включил радио. Бархатный женский голос ударил по ушам, громкость была максимальная. «Итак, звоните 673-3599 и заказывайте песни. Отвечайте на вопрос, как по-вашему, можно ли верить книге Дэна Брауна «Код да Винчи»? Участвуйте в СМС-голосовании по номеру 673-3555. 62% радиослушателей ответили «да», 44% сказали «нет», еще 7% не сказали ничего определенного». «Ты куда звонишь?» – спросил Рок. Фауст, набрав номер, буркнул. «Песню хочу заказать». «Хрен дозвонишься», – напророчил гигант. Он ошибся. «У нас звонок», – радостно заявила диджей. «Алле?» «Слышь, ты бы считать для начала научилась». Голос Фауста, усиленный динамиками, прозвучал оглушительно. «Твою мать, дозвонился», – гукнул Рок. «Извините?» 62, 44 и 7 в сумме дадут 113, так что у тебя ошибочка вышла». «Ой, действительно, техническая накладка. Как приятно, что есть такие умные и внимательные радиослушатели. И как же вас зовут?» «Доктор Фауст». «Как оригинально!» – с восторгом отозвалась диджей. «Скажите, доктор Фауст, вы, наверное, хорошо умеете считать?» «В лед», – небрежно ответил сатанист. «Вот, к примеру, знаете, сколько получится, если сложить все цифры с рулетки?» «Ой, ну, конечно же, нет». «А я вот знаю, получится 666». «Блеск!» – чуть не взвизгнула девушка. «Это просто здорово!» «Я всегда на цифры внимание обращаю», – заявил польщенный Фауст. «А вот еще, к примеру, знаете, какова ширина доллара?» «Ну, разумеется, нет. Неужели вам и это известно?» «Легко. 66 миллиметров и еще 6 десятых. А знаете код номера Мирового банка?» «Нет». «Как-то уж не столь весело», — ответила диджей. «А я знаю. 666. Или вот еще. Можете сказать, какая цифра присутствует на всех карточках Австралийского национального банка?» «Я не видела ни одной такой карточки, но почему-то догадываюсь, какой будет правильный ответ», – произнесла девушка. «Правильно! 666!» – радостно заявил Фауст. «Хорошо», – поспешно затараторила диджей. «Доктор Фауст, а теперь не могли бы вы ответить на наш вопрос? Можно ли верить Дэну Брауну?» «Можно!» твердо заявил станист. «Но только если ты даун. Нормальные люди четко фильтруют эту туфту, а самые нормальные знают всю правду. А правда в том, что Христа как такового не было, а был в Иудее гробовых дел мастер Рут Фератус. В 6 лет он заболел врожденным гермафродитизмом и при этом стал дедушкой самому себе, что и послужило причиной обожествления. А из-за особенностей своей сексуальной ориентации да Винчи не мог принимать участие в описанном в книге ритуальном трахе. Все это отстой, правильные ответы есть в книгах Последней Церкви. Истина в них и только в них. А теперь поставь мне, моему другу и 13 нашим попутчикам лирическую композицию «Омовение трупов» из альбома «Садизм» группы «Коррозия металла». КамАЗ подъезжал к Москве.